Зал театра «Бургундский отель». В галерее и в ложах нарядные дамы, придворная знать, члены французской академии, известные писатели. В одну из лож в сопровождении дуэньи входит молодая изящная дама. Все взоры устремляются к ней. Это Мадлена де Робен по прозвищу Роксана. В соседней ложе расположились напыщенный придворный де Вальвер и приближенный всесильного кардинала Ришелье граф де Гиш, влюбленный в Роксан. Театр полон. Сегодня в пьесе «Клариза» сочинение самого господина кардинала играет знаменитый актер Монфлери. Около сцены, на ступеньках, сидит капитан гвардейского полка Карбон. Рядом с ним маленький толстенький человек, известный кондитер Рагно, любитель мусс и щедрый покровитель поэтов и артистов. Они с нетерпением ждут своего друга, поэта Сирано де Бержерака. Монфлери в начале? Да, в начале. Однако Сирано нет в зале. Я проиграл пари. Тем лучше. Монфлери! Появляется размалеванный, страдающий одышкой толстяк в костюме пастушка. О, скольте счастливы, кто здесь в уединении ведет жизнь кроткую, покорствуя судьбе. И в час, когда зефир трепещет в упоенье, мерзавец, разве я не запретил тебе на месяц выходить на сцену? Что такое? Что? Что такое? Это он, Сирано. Сирано! А разве не было тебе запрещено играть на месяц? О, теперь прибавлю вдвое. 2 месяца играть не будешь, шут пустой. Ну, немедленно с подмостков мне долой. Не будет все равно по вашему капризу. Поверьте, Монфлери сыграет там Кларизу. Кларизу! Ну, спойте-ка еще, всех перебью сейчас. Да разве вы Самсон? Да, и прошу вас, не одолжите ли мне вашу челюсть. Ох, милый, это просто прелесть. Молчание! Слушайте меня! Достойно храбрость вашу оценя, я вызов ко всему партеру обращаю. Ну, первый, кто начнет мой лист. Вы, сударь, нет? Вы? Нет? Вы! Первый дуэлист на славу будет мною встречен. Кто хочет умереть, кто смерти ждет, кто ей уже отмечен, пусть руку и поднимет тот. Однако, юноша, не вижу я отваги, или смущает вас вид обнаженной шпаги? И так угодно мне, чтобы этот пухлый флюс я больше не встречал в театре этом. Не то его божусь, я проколю своим ланцетом. Я... Ну, слушай же, ты полная луна. Вот мысль моя, тебе понравится она. Немедленно прошу я исполнения. Не искушай моей природной доброты. 3 раза хлопну я в ладоши, понял ты? На 3-м разе жду затмения. Я... Раз. Ну, позвольте мне сперва сказать. Нет, 2. Не знаю, правда, будет ли пристойно. Я так смущен, я не решаюсь. 3. Монфлери убегает. Сейчас, Монфлери! Успех его в зените, он идол публики. Ну, сударь, объясните, в чем провинился он? Хотя бы в том, что мне уже давно была невыносима физиономия льстеца и подхалима. Но главное не в нем. А в чем? В шедевре том, что он играет. На эту вещь я наложил запрет. В ней слова правды нет. И автор не поэт, а жар чужими он руками загребает. И надо удивляться, тот, кто родину свою спокойно продает, спокойно и стихи чужие покупает. Да он помешан? Нет, это бунт прямой. Опомнись, или ты поплачешься тюрьмой. Но где же деньги взять, чтобы им отдать взамену? Один лишь вы сказали дело мне. Вы правы, Обельрос, вполне. Я не хотел ограбить Мельпомену и на ее плаще наделать новых дыр. Вот вам мой кошелек, ловите, так, и мир. О, эту цену я хоть всякий раз спектакль срываю тебе у нас. Хотя бы вас со мной освистили вместе каждый раз. Однако очищайте залу, спектакль окончен, господа. Из ложи вышли Бальбер и Дегиш. В конце концов, мне этот забияка порядком надоел. Наглый фанфарон. Никто ему не отвечал, однако. А вот сейчас доволен будет он. Ему такую отпущу остроту, что потеряет он шутить охоту. Послушайте, ваш нос. Ваш нос велик ужасно. Да, ужасно. Как видите, это перенес. Что ж дальше? Ничего? Напрасно. Но откровенно вам скажу. Вы были не красноречивы. Нет, не шутя я нахожу, что лучше пошутить могли вы. Все время изменяя тон, могли не пощадить выноса. Могли бы вы со всех сторон коснуться этого вопроса. Так, например, задорный тон. О, если б нос такой был дан мне провидением, то ампутации подвергся бы тот часом. Тон дружеский и с легким сожалением. Наверное, вам мешает пить ваш нос и наполняет чашку вашу. Хотите, закажу я вам большую чашку. Любезный, верно, вы большой охотник птичек, чтобы не стеснять их маленьких привычек, вы приготовили насест, удобный им. Тон озабоченный, скажите, неужели? Когда вы трубку курите в постели, соседи не спешат, заметив этот дым, скорее заливать с пожарным к вам насос. Военный тон, штыки вперед! Вот, сударь, чтоб могли вы мне наговорить, когда б хоть каплею рассудка обладали, и то едва ли вы не успели бы рта раскрыть, как замолчали моментально. Сам над собой шутить я господин, но если вздумаю другой шутить нахально, я замолчать его заставлю в миг один. Какой-то дворянин из подозрительных и даже без перчаток так говорит со мной. Так вот мой недостаток. Без лен, без бантиков, без кружев. Да, ты прав, не щеголь я, не франт. Ну что ж, такой мой нрав. Зато я никогда не выйду, милый мой, с нечистой совестью, с несмытым оскорблением, с помятым счастьем или черной душой. Нет, я могу похвастаться другим владением. Свобода, вот мой плащ, а храбрость мой султан. И если гордо я не выпрямляю стан, как ты, благодаря усилиям корсета, зато моя душа достаточно пряма. Хоть шляпа старая сейчас на мне надета, зато под ней есть сокровище ума. Так я иду вперед, дорогою прямою, и правда громче шпор звенит всегда за мною. Но, сударь! У меня перчаток нет. Одна осталась у меня сейчас из пары. Хотя они и очень были стары, но сослужила службу мне одна. Кому-то я в лицо ее отправил, и мигом он свой дерзкий тон оставил. Мошенник, негодяй, бездельник, лут, дурак! Вот как! Весьма польщен. А я де Бержерак. Поэт? О, да, поэт. Настолько... Что, постойте. Да или нет? Вы знаете, что мы зовем балладами? Ну. И понятия об этом нет у вас. Так слушайте, сейчас, вот тут вы видите, фехтуя, балладу вам экспромтом сочиню ну? я. Объяснить, я вам готов, что есть баллада. Вот дерзость это? В балладе 3 куплета, и каждый из 8 стихов. Ого. Кончает же куплетом, что зовется посылкой. Да, но послушайте. А в нем 4 листиха. Итак, теперь начнем. А в то же время, как дуэль начнется, начну балладу я свою, и слово вам даю, что попадаю в вас, я на стихе последний. Довольно. Положу конец этим бредням. Да-да, последний мой куплет фатальным будет вам. Нет. Нет. Итак, начнемте же. Баллада о дуэли, которую имели поэт де Бержерак с бездельником одним. А это что еще? А это что? Название. Итак, я начинаю. Внимание. Позвольте... Рифмы. Так. К услугам вашим я. Баллада началась моя. Свой ветер бросая грациозно, на землю плащ швыряю я. Теперь же появляйся грозно, о шпага верная моя. Мои движения ловки, пылки, рука сильна и верен глаз. Предупреждаю честно вас, что попаду в конце посылки. Мне жаль вас. Где вам воевать? Зачем вы приняли мой вызов? Куда же вас проспиговать? Прелестнейший из всех маркизов. Бедро или крылышко кусок? Что подцепить на кончик вилки? Так решено. Сюда вот, бок! Я попаду в конце посылки. Вы отступаете. Вот как. Белее полотна вы стали. Мой друг, какой же вы чудак. Ужель вы так боитесь стали? Куда девался прежний жар? Да вы грустнее пустой бутылки. Я отражаю ваш удар. И попаду в конце посылки. Посылка! Молитесь, принц, конец вас ждет. Ага, у вас дрожат все жилки. Раз, два, прицеп, 3 финта. Вот. И я попал в конце посылки. Раненого Вольвера подхватывают друзья и уводят. Быстро пустеет театр. Около сцены остаются Сирано и Карбон. Ты сам себя когда-нибудь накажешь. Зачем затеял ты неслыханный скандал? По собственной вине, смотри, чтобы не стал ты достоянием мести беспощадной. Какой эффект ты произвел? Громадный. Как? Только потому, что автор кардинал, ты хочешь, чтобы я талант его признал? Но герцог! Не боюсь я кардинальской шляпы. Дойдет до Рима весь. Нет дела мне до папы. Ты наживешь врагов, себя побереги. Ты к инквизиции попасться можешь в лапы. Низкопоклонство, лесть, ложь, подлость, вот враги. И с ними я всю жизнь готов бороться, чтоб истину извлечь со дна ее колодца. Пускай за это ждет меня костер. С тобой не сговоришь. Я с некоторых пор тебя не узнаю. Отчаянность какая. Ты дербин, ты угрюм. Скажи мне, не скрывай, ты болен, может быть? Да, друг мой, болен я. Притом болезнь моя... Недуг таинственный, единый, неизлечимой медициной. Какие муки я терплю? Возможно ли? Чтоб я любил? Да, я люблю. Кого же? Угадай. Увы, как все уроды, гнать должен бы я прочь святой любви мечту. Меня нельзя любить, но вот закон природы таков, как видишь. Я люблю, конечно, ту, кто всех прекрасней. Прекрасней? Всех на свете. К такой любви попасть и должен был я в сети. Да, бедный друг твой, не шутя, забыв уроки опытности мудрой, увлекся, как дитя, прекрасный сам и самый златокудрый. Ну, ради бога, кто она? Она сама весна. Она проходит, молодая, во всеоружии красоты, богини образ воскрешая, в Париже полном суеты, ей не хватает лишь колчана, чтоб все сказали: вот Диана. Я понял. Верен мой портрет. Твоя кузина? Да. Роксана. Так что ж, прекрасно. Мой совет. Иди вот с таким же жаром, ей про любовь свою открой. Сегодня на ее глазах недаром ты вел себя как истинный герой. Ах, не смотри на все сквозь розовую призму. Поверь, что этот нос вредит и героизму. Да, друг мой, иногда случается порой, что в парк какой-нибудь я забреду весной, и странные мечты вдруг у меня забродят. Я вижу парочки, обнявшись, нежно ходят. Тогда я думаю, уже ли и ко мне не суждено слететь такому упоению. В мечтах забудусь я, и вдруг гигантской тенью несчастный профиль мой я вижу на стене. Прощай, иллюзия, я счастлив был во сне. Мой друг. Да, друг мой. Я не скрою, мне очень тяжело сознание порою, что так я некрасив, и так я одинок. Ты плачешь. Что ты? Да разве смею я думать о слезах с наружностью моей? Что если бы чистейших слез поток по моему смешному носу тек? Нет, друг мой, выше слез я ничего не знаю. Смешными делать их я никогда б не мог. Послушай, не грусти. Любви капризен Бог. В ней два шага всего от ада к краю. И, наконец, я лгать тебе не стану. Ну, разве не смотрел ты на Роксану? Как за дуэлью вашей она следила мертвенно-бледна. Бледна? Ты ум ее затронул, без сомнения. Ты поразил ее. От ума поверь, до сердца близок путь. Ну, иди же к ней теперь и все скажи ей прямо, без смущения. Да, чтобы она мне рассмеялась в нос, насмешки я бы от нее не снес. Желают видеть вас. Мой бог, Йодуэня! Кузену храброму шлют искренний поклон и знать хотят, где может он назначить тайное свидание. Я? Вы сами. Вам передать должны один секрет. Секрет? Да, тайну важную. Клянусь небесами. Какой же мне дадите в ответ? День завтрашний, чуть свет. Едва появится у врат востока аврора алая. Во храм святого Рока к обедне утренней пойдут. О, Боже мой! Да где ж найти приют, чтобы по выходе потолковать немного? Где я, но... Скорее, ради Бога! Постойте, я ищу! Но где же? У Рагно, в кондитерской. Иль должен я поверить чуду? Там будут ровно все. Вы будете? О, буду! Мне от нее свидание, Карбон! Ну что ж, ты больше не расстроен? Но что бы ни было, мне это все равно. Но что бы ни было, ей нужен Сирано. Теперь надеюсь я, что будешь ты спокоен. Спокоен! Безумство тебя буду, слышишь, друг? Я должен разнести, разрушить все вокруг. О, сколько сил почувствовал себе я! На войско целое пошел бы не робея сражаться! Пусть опять покинет меч ножны, немало карликов, гиганты мне нужны. Париж уснул. Потухли огни, туманом окутаны набережные Сены. В эту ночь Сирано снова обнажил свою грозную шпагу. На этот раз за Линьера, одного из своих друзей, автора веселых песенок, направленных против кардинала и двора. Наемные убийцы подстерегали Линьера у Нельской башни. В сопровождении актеров бургундского отеля, взятых им в свидетели, туда явился Сирано. Закипело сражение. Наемники не выдержали натиска Сирано и обратились в бегство. Упоенный победой, в предчувствии свидания с Роксаной, Сирано идет через спящий город. Уходят ночные тени, в неясном утреннем свете поблескивают широкие стеклянные двери кондитерской Рагно. Несмотря на ранний час, в кондитерской пылает камин. В углу под лестницей маленький столик, у которого сидит Рагно. Распахивается дверь и входит Сирано. Рагно, который час? 6 скоро. Боже, целый час. Позвольте от души поздравить, сударь, вас. Я видел. Что еще? Вчерашнее сражение. Которое? Дуэль с виконтом. А, дуэль. Да-да, дуэль в стихах. Что за воображение подобного я не встречал досель. Дуэль в стихах. Я попаду в конце посылки. Гениально. И я попал в конце посылки. Рагно. Который час? 7:05. Ой, если б сочинить балладу мне хоть раз. Нет у тебя пера? Вот, лебединое. Сирано садится к столу и начинает писать письмо. Что же делать мне? Я как мальчишка трушу. Нет, написать ей все, открыть пред нею душу, сложить, отдать и самому бежать. Когда хоть луч один надежды я замечу, я ей отдам письмо. Пойду любви навстречу. О, Боже мой, я умереть готов. Появляется Роксана. Позвольте мне минуту дорогую от всей души благословить. Когда вы вспомнили, случайно может быть, что я еще на свете существую, и вот пришли сюда, Затем, чтоб благодарность принести живую. Да, вы меня спасли вчера. Но чем? Вчера при мне, шутя, вы проучили Фата, которому полна презренья я. Его насильно прочат мне в мужья. Да ишь! Но право, я не виновата. Меня преследует давно, упорно он, увы. Опасен он знатен и влюблен. Вот почему вчера я так легко сражался. Теперь я понял все, сударыня. Я дрался не за смешной мой нос, за эти две звезды, что на меня глядят прекрасно и гордо. Потом хотела я, мой Бог, одно признание. Но нет, для этого должно воспоминание пред нами воскресить былые времена, когда я с вами так была дружна. Вы были мне тогда почти что братом. Давно прошедшие, прелестные года, от них повеяло забытым ароматом. Наш милый старый парк. Прогулки у пруда. В котором весело сверкала так вода. А помните, когда являлись вы порою в царапинах, в крови, как надлежит герою? Играя взрослую, я говорила вам, стараясь строгостью придать своим словам и с важностью поднявши пальчик. Опять царапина. Откуда гадкий мальчик? Ну, это слишком, а? Царапина опять и в ваши годы? Нет, извольте показать, откуда же? Пустяки, вчера я заполучил ее, играя. У Нельской башни, да? У Нельской башни, да. Давайте-ка сюда. Ну, расскажите мне, покуда кровь я смою. Как все в ней нежности, полной добротой. Их было целых 100? Нет, право, меньше 100. Ну, расскажите же. Ну, право же не стоит. Скажите лучше мне, что вас-то беспокоит? Признание. Тайное. Но в чем же тайна-то? Я не решалась. Я робела. Но память прошлого мне силы придает. И все теперь скажу вам смело. Я полюбила всем сердцем. Но тот, кого люблю, я этого не знает. Но скоро все узнает он. Бедный, издали меня он обожает, ни словом не дает понять мне, что влюблен. Как дрожите вы, да это лихорадка, но мне ясна его глубоких глаз загадка. Меня он любит, и знаете, мой друг, у вас в полку он служит. Роксана! Он молод, горд, он смел, прямой герой романа. И как хорош! Хорош! Вы побледнели вдруг. Что с вами? Ничего. Пустое. Это рана. Я не знакома с ним. В комедии всего 5 раз я видела его. Гвардеец он? Да, и гасконец тоже. А как его зовут? Барон де Невилье. У нас в полку такого нет? Да, правда, не было. Но все же он есть с сегодняшнего дня, и к вашему вступил в отряд он капитану. И так сей юный лев пленил мою Роксану. Но, бедное дитя, вы чей светлый ум, служению, красоте речей, чувств и дум принадлежит всецело. Что если отдали сердечко вы тому, что может быть красиво тело, но кто не стоит вас по сердцу, по уму, что если вашего мизинца не стоит он? Неправда. У него глаза и кудри сказочного принца. Глаза и кудри только от того, он должен умным быть, Роксана. А если он глупее барана? Не может быть. Я чувствую душой, что так же он умен, как и хорош собой. Не может глупости быть в красоте подобной. Но все-таки, что если он глупец? Ах, мой творец, тогда готовьте мне бы мавзолей надгробный. Простите меня, но я не вижу цели. Зачем вы это все рассказывали мне? Я буду с вами искренне вполне. Меня вчера ужасно напугали рассказами о том, как к новичкам жесток гасконский ваш отряд. Вот что! Вам не солгали. У нас для чужака всегда готов урок. И вот я предалась предчувствием тревожным. Есть основания. Но видя, как вчера для вас дуэль была одна игра, я вдруг подумала про вас. Вот оборона! Вы храбры, вы сильны. Они покорны вам, гасконцы ваши все. Что ж, решено. Не дам им обижать я вашего барона. Да-да, вы будете защитой для него. Недаром я всегда к вам чувствовала дружбу. Да-да. Ему вы облегчите службу. Да. Видеть будете в нем друга своего. Да-да, все сделаю, чтобы вы не захотели. И не допустите его вы до дуэли. Ну что ж, клянитесь мне, я так велю и так прошу. Клянусь. О, как я вас люблю! А подвиг ваш вчерашний, что вы там делали у этой Нельской башни, вы мне расскажете когда-нибудь. О, вы герой, кузен, я вами так горда. Вот что... Увидите вы скоро Кристиана. Скажите же ему, что я, что жду письма. Вы это скажете ему. Скажу, Роксан. Ох, вы герой, кузен. Когда б не знала я сама, я б не поверила. 100 человек, ужасно. Вы все расскажете потом мне, да? Прекрасно, теперь лечу. Но где вы взяли сил? Не правда ли вас спасла рука Господня? Все это пустяки, Роксана. Я сегодня поступок более геройский совершил. Вы все расскажете потом мне, до свидания. Дуэнди, бедная, умрет. Появляется капитан Карбо. Могу войти я? Да. Вот он, вот наш герой. Мой капитан. Постой, дай мне обнять тебя. Теперь мы пир устроим. Товарищи твои горды таким героем. Но я... Мы ждем тебя напротив кабачке. Я не могу пойти. Живей сюда, ребята! Да! Герой наш не идет, он в дьявольской тоске, да он пятнает честь солдата. Они идут сюда. 2000 чертей! 2000 чертей! 3000 чертей! О, господа, вы все гасконцы, значит? Конечно, все 1000000 чертей! Ну что ж, нас все равно дурачи! Развеселись! Расшевелись, живей! Здоровья все равно! Я! Вам весь Париж спешит. Смотрите-ка в окно. Ну, Алаксана, что? Молчи, к вам граф де Гиш. Помнись, что ж ты не глядишь. Как вам от маршала Гассен с поручением? Приветствуя ваш подвиг с восхищением, он шлет вам искренний поклон. Приветом маршала я искренне польщен, ведь в деле храбрости он знает толк отлично. Сражение было-то безумно, фантастично. Ты положительно страдаешь, Сирано. Страдаю я при них. Вот было бы смешно. Хоть ваша недолга военная карьера, за вами храброго уж имя офицера. Не ошибаюсь я, ведь вы в полку у этих бешеных... Гасконцев, да. Да. У нас! Ага. Вот эти гвардионцы с надменной миною, они и есть гасконцы? Однако все равно, граф с нами не знаком. Скорее познакомь его с своим полком. Дорогу гвардейцам гасконским, мы дети родной страны. Мы все под полуденным солнцем и солнцем крови рождены. Война для нас шутка, забава. Мы все как кипучая лава, как зной, как огонь горячи. Друзья наши эти мечи, а наша любовница слава. Мы смелы, как львы на войне, но с дамами нежны и кротки. Зато нас и любят красотки, и сердце нам дарят они. Чуть шумом и топотом конским появится пестрый отряд, их глазки восторгом горят, дорогу гвардейцам гасконским советую искренне я. О, берегитесь, мужья, дорогу гвардейцам гасконским. О, браво! Браво, браво, браво, браво. Так принято теперь, чтоб собственный поэт при каждом состоял вельмож. И если мне понравится один хоть стих, я очень дорого привык платить за них. Хотите вы ко мне на службу? Нет. Вы чересчур любезны. Однако вы горды. Вот как не может быть, вы это только что изволили открыть. Сирано! Смотри-ка, Сирано, поймал всю эту дичь я у Нельской башни. Вот все шляпы беглецов. Остатки прежнего величия. Побиться об заклад готов. Тот, кто задумал это нападение, порядком бесится. Ей-богу, наслаждение. А вы не знаете, кто это? Это я. А цель моя... была из тех, что непривычно нам исполнять самим, расправиться с бродягой одним, меня задевшим в песне неприличной. Гвардеец протягивает Сирано шпагу со шляпами. Не возвратите ли вы их своим друзьям? Скорее, мой портше с носильщиков, я деду. Вы, сударь, вы! Ну, одержал победу. Опять в беду ты влез. Его сиятельству портшес. Скажите, вы читали Дон Кихота? Читал. И что вы скажете о нем? Что шляпу... снять меня берет охота при имени его одном. Послушайтесь-ка моего совета и поразмыслите-ка вы. Маршес готов? Насчет 13 главы. Глава о мельницах. Глава полезная это. Да, в битве с мельницей случается легко, что крылья сильные забросят далеко. Того, кто с ней осмелится сражаться, она отбросит в грязь. А вдруг за облака? Прощайте, господа. Прощайте, мой сеньор. Не мог ты удержаться. Не видел я такого чудака. Что делать мне с тобой? Опять ворчишь, дружище. Нет, это выходка у всех других почище. Но что же делать мне, скажи, мой бедный друг? Или подражать тому, что вижу я вокруг, забыв об истине звучащей благородно, не смелым быть орлом, а низким червяком, и пробираться хитростью ползком там, где б хотелось вверх лететь свободно. О нет, благодарю. Дрожать и спину гнуть, избрав хоть низменный, зато удобный путь, забыв о гордости и об искусстве чистом, с почтением посвящать поэмы финансистам. О нет, благодарю. От избранных особ глотать с покорностью тьму самых глупых бредней, простаивать часы в какой-нибудь передней и подставлять щелчкам безропотно свой лоб. О нет, благодарю! О нет, благодарю! Дрожать и трепетать перед нападками какой-нибудь газетки, бледнее по утрам читать бездарных критиков заметки, бояться пропустить какой-нибудь визит, обдумывать слова, значение позы, жеста и, наконец, зажить, как паразит, добившись тепленького места. О нет, благодарю! О нет, благодарю! Пусть буду беден, да, пускай я буду нищим, довольствуюсь своим убогим я жилищем, я в нем не уступлю, поверь королю, в нем я дышу, живу, пишу, творю, люблю. Притворяйся ты озлобленным и гордым, разочарованным и мужественно твердым. Мой бедный, милый друг, но мне скажи одно. Увы, тебя она не любит, Сирано. Молчи! Эй, Сирано! Мы ждем нетерпеливо рассказа твоего! Да, рассказ! Рассказ! Сейчас, сейчас! Сирано уходит вслед за Карбоном. Гвардейцы замечают Кристиана де Навильет, новичка в их полку. Перемигнувшись, несколько гвардейцев подходят к нему. Урока лучшего не надобно для вас. А робкий новичок, примолкнувший стыдливо. Что? Робкий новичок? Конечно, новичок. Учахлый северянин. Признайтесь, недалек от вас передний князь. Позвольте, господа. Ах да, да на Вильнет. Мы дать хотим вам дружеский совет. Да. Есть вещь одна. О ней упоминание запрещено у нас в полку. Иначе б шутнику пришлось раскаяться. Ну, что же ты? Внимание! Смотрите на меня. Вы поняли меня? Да. Вы взялись за... Молчание храня навек! Забудьте этого названия! Иначе дать ответ придется вот кому. Раз отрубил он нос нахалу одному за то, что он себе над ним позволил шутку. Увы, не проживет на свете минутку тот, кто заговорит про злополучный нос. Да, многим он уж смерть в отсвете лет принес. Довольно слова, да. Жеста, взгляда, и тотчас ваша тень сойдет в пределы ада. Постойте же, я вам отвечу. Ну что же твой рассказ? Извольте, я всегда готов потешить вас. Итак, я шел один спокойно к ним навстречу. На синих небесах блестящей полна, как круглые часы, сияла мне луна. Как вдруг ее прикрыл заботливой рукою, как ватой облаком незримый часовщик, и мрак таинственный на землю вдруг проник, на набережной все покрылось темнотою, и не был зажжен ни один фонарь. Я ничего не видел дальше носа. Что это за дикарь? Сюда явился он без спроса? Сегодня утром он вступил в наш полк. Барон де Навильет. О, Боже, он мог. Барон де Навильет? Отлично. Я? Прекрасно. Я говорил... Ачай! Что было все темно. Так шел и думал я, что, может быть, напрасно затеял это я. Что глупо и смешно нажить себе врагов за эту пьянчугу. Что, оказав ему подобную услугу, быть может, дорого за это заплачу, и от кого-нибудь я получу в нос. Нет. В шею. Что жизнью рисковать своею, что даром не щадить мне сил? Так мысленно спросил я самого себя невольно, но стал мне самому противен мой вопрос, и с прежней храбростью схватился я за нос. Схватился я за меч, сказав себе довольно, гасконец, исполняй свой долг, хотя бы здесь был целый полк, как вдруг из темноты удар мне прямо в нос. Нет, в спину. Я чувствую, что весь от злобы стыну, и сталкиваюсь я нос к носу. О, черт возьми! С вооруженными людьми, собрание дикарей, один одет тюркосом, другой лохмотик весь. Недолго с ними я сражался, раз, два, три, и с помощью ружья все разбежались прочь, и остался с носом. Разрывал я! Вы все ступайте прочь! Себя не мог он превозмочь! Оставьтесь на меня! Я с ним здесь потолкую! Проснулся, грозный! Ужасен будет гнев! Ему задаст он выправку покуду! Его изрубит он в куски! В куски? В куски! И он останется у вас на пирожки! Ой, бог, я не издрожу! Он стал бедней салфетки! Оставим их одних, уйдет скорее, детки! Кристиан и Сирано обнажают шпаги. Несколько быстрых ударов, и Сирано выбивает шпагу из рук Кристиана. Ну, обними меня. Но, сударь... Да, ты смел. Довольно же смеяться надо мной. Таким тебя увидеть я хотел. Что это значит все? Я очень рад, не скрою. Но эти шутки прекратить пора. Ну, обними меня. Она моя сестра. Да кто она? Она... О, Боже, но... Роксана. Мой Бог, вы брат ее? Двоюродный. Мой Бог, она сказала вам... Все, все и без обмана. Ох, он брат ее, и я мог. А правда ведь, что плут красив безбожно. Я предан вам от всей души, не ложь. А эти все носы... Я их беру назад. Слушайте, что должен вам сказать я. Сегодня вечером Роксана ждет письма. Письма? Ну что еще? О, Боже, я сойду с ума, я худшего не ждал, проклятый. В чем дело? Да никогда я ей не напишу. Глуп я до того, что самому мне стыдно. Тебя я успокоить поспешу. Поверь, что глупости твоей совсем не видно. Роксану ты пленишь, ручаюсь в этом я. То говорите вы. Вот, слушай, мысль моя. Ты должен повторять за мною, как урок, все то, чему тебя я научить бы мог восторженной душе. Мы вместе путь найдем. Роксану победим с тобой, мы вдвоем. Но все равно... Согласен ты? Не знаю. Чего-то я боюсь, не все я понимаю. Ты будешь говорить мои слова ей этими устами. Ее изящный ум дарить моей поэзии цветами. Твои глаза горят. Еще бы, как поэт, я был бы рад такому испытанию. Сумеешь ли моей поэзии согреть, внушить любовь прелестному созданию? В тени идти с тобой не слышно буду я. Я буду разум твой, ты красота моя. Ох, я был бы рад. Но прежде письмо я должен сочинить. И надо мне сказать: прости, Надежда, а где найду я нить? На, вот твое письмо, бери его скорей. Как? Адрес напиши и больше ничего. Откуда ты достал его? Письмо какой-нибудь Хлориде или Лилее. Недаром мы поэты, видишь, ты у нас всегда полны карманы стихами в честь небесной красоты. Оно написано как будто для Роксаны. Ну, не надо изменить хотя немного слов. Нет, нет, ни одного. Я клятву дать готов. Оно немного пылко, без сомнения. Но самолюбие у женщины велико. Поверить будет ей легко, что к ней относятся все эти восхищения. О, друг мой! Надвинув шляпы на глаза, закрывшись плащами, в комнате неслышно появляются гвардейцы. Впереди всех Рогно. Тихо все. В молчанье гробовом все замерло, и я взглянуть не смею. Открою я глаза. О, Боже, я не имею! Они целуются! Что-то стоит в нем! Наш демон стал смирнее ягненка. Насмешки сносит он покорнее ребенка. Так значит, можно говорить теперь про этот нос? Ха-ха, теперь увидите, задам ему вопрос. Ответить я его заставлю силой. Вот странный запах здесь, цветов или травы. Скажите, сударь мой, не знаете ли вы, чем это пахнет здесь? Пощечиной, мой милый. Сирано хорошо проучил наглеца. Что может позволить себе один, другому не дозволено. Кристиан же получил не только прощение, но и обещание Сирано устроить ему свидание с Роксаной. Сегодня должно состояться свидание. Наступил долгожданный вечер. Неожиданно к Роксане явился граф де Гиш. Он пришел проститься. Его полк, где служат Кристиан и Сирано, должен отправиться на войну. Роксана в отчаянии, но природный ум и хитрость влюбленной женщины пришли ей на помощь. Она уговорила де Гиша наказать храбрых гасконцев, не брать их в поход и тем самым ущемить их гордость. Влюбленный граф готов на все. Обрадованный согласием Роксаны встретиться с ним еще раз ночью, граф ушел. Призрачный свет луны освещает дорожки притихшего сада Роксаны. Появляются Кристиан и Сирано. Кристиан останавливается в тени кустов цветущего жасмина. Сирано и несколько музыкантов подходят к балкону. Все тихо. В небе звезд сверкает рой алмазный, кусты жасмина под луной блестят, и даже этот нос несчастный, безобразный, вдыхает с жадностью апреля аромат. Кузен, вы здесь? Да. Я сюда явился для того, чтобы спросить прелестную Роксану, все так же ли она в восторге от него, и не грозит конец ее роману. О, нет, он так хорош, при этом так умен, перед его умом я прямо преклоняюсь. Неужели так умен? Простите мне, но он умнее вас, мой друг. Охотно соглашаюсь. Я думал, он открыт не в состоянии рта, чтобы не было бы все, что скажет он, наивно. О, нет, он о любви мне говорит так дивно, что все его слова я помню наизусть. Все? Это лестно? Да, он поэт, он гений. Ну, это чересчур. Нет, нет, без возражений, он гений, говорю, он гений, да. Ну, пусть. Пойди сюда скорее, Кристиан, давай готовить твой роман. Сегодня можешь ты на славу отличиться. Она сейчас придет. Пойдем скорее учиться. Нет, не пойду. Что? Я буду ждать Роксану. Я не пойду с тобой. Мой друг, ты бредить стал. Нет, говорю тебе, довольно. Я устал. Довольно прибегать к постыдному обману. Я понял, наконец, что ею я любим. И с ней заговорю по-своему и смело. Ой-ой-ой. Да, наконец, мне это надоело. Неужели я так глуп? Посмотрим, поглядим. Благодарю тебя за все твои уроки. Я помню все твои рифмованные строки, речи полны страсти, огня. Но даже если так и не смогу сказать, я зато сумею сам схватить ее в объятия. Она! Нет, Сирано, не покидай меня! Нет, сударь мой, теперь уж говорите сами. Сирано! Друг мой, это вы! Вы понимаете всю прелесть этой встречи. Темнеет, мы одни, лазурный вечер тих. Я сяду вот сюда, а вы у ног моих, и буду жадностью я слушать ваши речи. О, говорите же скорее, я вас молю. Я жду поэзии, мой друг. Я вас люблю. Да, говорите мне о любви, о страсти. Я отдаю с душой признаний пылких власти. Я вас люблю, люблю. О, дивные слова. Люблю тебя, люблю. Да, друг мой, вот канва. По ней набросьте вы узоры прихотливо. Люблю. Ну, а потом? Я жду нетерпеливо. Потом? Потом? Как был бы счастлив я, когда бы вас нашла ответ любовь моя. Ты любишь ли меня? Не выношу я прозы. Сегодня, милый друг, я вас не узнаю. Даете мне бурьян взамен душистой розы. Ну, опишите мне любовь свою, вы любите да. меня, но как? Как? Ужасно! Развейте ж чувств своих таинственную нить. Хоть тебя поцеловать, обнять хочу я страстно. Вы лучше ничего не в силах сочинить? Люблю тебя. Опять? Нет, я вас покидаю. Нет, нет. Нет, я вас не люблю, Роксана. Наконец. Да, я вас не люблю. Я вас обожаю. О, мой творец. Простите, боже мой, невольно я глупею, теряю разум я. Я это вижу, да. Мне глупость не была по вкусу никогда. И красотой одной своей вы не могли меня пленить, сознаюсь в том, как и без красоты одним своим умом. Довольно. Где весь ваш ум? Где ваше все искусство? Ступайте-ка собрать расстроенные чувства и красноречие ищите вновь. Но... Меня вы любите, я знаю уж давно, прощайте. Но выслушать меня я заклинаю. Вы обожаете меня, я это знаю. Нет, нет, ступайте прочь. Довольно стыд и смерть. Но умоляю вас! Вот истинный успеха. Спаси меня, спаси! Взываете к защите. Нет, сударь, у меня теперь ее вы не ищите. Послушай, я умру, я все равно, когда она сейчас меня не простит. Серьезно, что поделать-то, учить теперь уж поздно. О, боже мой, смотри! Ее окно. Несчастный, ты всего не погубил едва. Хоть и не стоишь ты, но я поправлю дело. Влезай же на балкон, ступай, не бойся, смело. Я буду здесь тебе подсказывать слова. Но я... Зови ее. Роксана! Дорогая! Постой, вот камушки. Кто звал меня? Я. Я? Кто это я? Красавица моя, ваш верный крестьян. Как вы, вас не ждала. Я должен с вами говорить сейчас. Нет. Не буду слушать вас, вы говорите дурно. Умоляю. Я довольна. Да, теперь я знаю, что вы совсем не любите меня. Я вас не люблю. Я вас не люблю. Какое обвинение. Какое обвинение. И только потому, что страстное волнение меня лишило слов. И голову склоня. Я чувствовал, что я бледнею. Гасну, вяну. Вы говорите мне. Я не люблю Роксану. Однако, что это он лучше говорит? Прелестный образ ваш. В душе моей царит. Любовь моя растет. Растет. Душе влюбленной. Амур. Ребенок злой. Какой ребенок? Ребенок обычный. Ребенок злой. Божок неугомонный. На веки колыбель. Свою устроил. Ну, это уж значительно умней. Но если он так зол, напрасно не успели вы, сударь, задушить ребенка в колыбели. Пытался тщетно я. Изнемог в борьбе. Врожденный тот. Представьте вы себе. Прямо Геркулес. Геркулес? Геркулес. Своей недетской силой. Он победил меня. Ну, это очень мило. Но что это слова так затрудняют вас? Скажите, от чего хромает ваш пегас? Я буду продолжать, иначе невозможно. Слова как будто бы идут у вас трудом. До вашего ушка добраться осторожно им трудно ощупью. И в сумраке начнем. Однако к вам мои спускаются прекрасно. И попадают в цель, но это очень ясно. Их сердцем я ловлю, оно ж так велико. А ваше мало так прелестное ушко. Затем вы наверху стоите величаво, и ваши с легкостью слетают вниз слова. Мои слова должны подняться вверх сперва. На это время им нужно больше, право. Так я спускаюсь к вам. Нет. Взбирайтесь. Вы сюда. Нет, о Боже! Ну отчего же? Теперь меня от вас скрывает мрак ночной. Я буду хоть на миг теперь самим собой. Боялся я. Чего? Подать вам повод к шуткам. И сердце прикрывать старался я рассудком. Не раз звезду сорвать хотят мои мечты. А вместо этого цветочки я срываю. Но право, иногда приятные цветы. Нет, нынче вечером я к звездам улетаю. Не говорили так вы никогда со мной. А бросим факелы, амуров, луки, стрелы. Оставим пошлости и будем дивно смелы. Взгляни. Небесный свод над головой твоей дрожит и искрится миллионами огней. Не чувствуешь ли ты, как дышит бесконечность, как стройно движется течение миров? Ты понимаешь ли, что значит слово «вечность»? Ты слышишь ли ее? Неуловимый зов. Две искры зажжены в пространстве беспредела. Мы брошены с тобой на время в этот мир. Давай же праздновать любви священный пир, пока в нас жизнь отгорела. Но я ждала стихов. Не надо звонких фраз, Любовь так велика, проста и благородна, так пусть же миг придет, когда она свободна, заговорит и скажет все хоть раз. Но если этот миг настал для нас случайно, что вы мне скажете, или это тайна? Что я тебе скажу? Все то, все то, все то, чем озарен мой ум, чем сердце занято. Слова любви моей тебе все сразу брошу. Да, наконец, отдам тебе я сердце ношу. Я нес ее один, она мне тяжела. Мне нужно, чтобы ты ее себе взяла. Я полон весь тобой, я трепещу, дрожу я. Твой взгляд, твои слова мне слаще поцелуя. О, смейся надо мной, безумцем назови, но задыхаюсь я от счастья, от любви. Я все в тебе люблю. Я счастлив, вспоминая твой каждый жест пустой, каждую из фраз. Я помню год назад, 12 мая переменила ты прическу в первый раз, и волосы твои с их золотистым цветом давно привык считать, мой ангел, солнце светом. Ты знаешь, если мы на солнце поглядим, то алые кружки нам кажутся повсюду, так с взором пламенным расставшийся твоим, все пятна светлые я долго видеть буду. Я верю. Любишь ты? Да, я люблю тебя. Да, вот она, любовь. И счастлив я, любя, в тебе я черпаю восторг и вдохновение. Я на тебя гляжу, летит все горе прочь. О, понимаешь ли, какое упоение, какое счастье дарит мне эта ночь. Да, я люблю тебя, и ты меня зовешь, я чувствую, тебя охватывает дрожь, и дрожь твоей руки цветам передается, жасмина белого цветам, а цветов она идет к моим устам. Да, да, я вся дрожу, я плачу, сердце бьет, ты опьянил меня, и я твоя, твоя. Ты это говоришь, и это сделал я. Пускай же смерть придет, пускай теперь умру я, теперь я одного лишь жажду поцелуя. Мой Бог, этого хотите вы? Как ты торопишься? Она в таком волнении, в каком ее не видел никогда. Нельзя же мне терять подобного мгновения. Да, сознаюсь вам, я этого хотел, но ясно вижу я, что был уж слишком смел. И вы настаивать не будете? Нет, буду. Конечно, буду я настаивать на нем. Но откажите мне в желании моем. Как объяснить, что мне подобную причуду? Заставь, заставь ее пойти на поцелуй. Да что ты? Ну, все равно не протестуй. О, да, ты так хорош. О, это красота! Ну что же вы, мой друг, идите же сюда, вы говорили мне. А поцелую, да. Что значит поцелуй? Ничто. Одна мечта к нам залетевшая нечаянно из рая. Миг бесконечности, который, замирая, мне подарят твои уста. Твои слова звучат, мой бедный ум, чарую. Ты победил меня, я жажду поцелуя. Ступай. Нет больше сил, устала я в борьбе. Миг бесконечности, возьми его себе. Ступай. Стыжусь теперь подобного обмана. Неловко как-то мне. Ступай же. Роксана! Мой милый! О, Боже мой! уже ли хватит сил? Но нет, пусть сердце не тоскует, ведь на его устах она теперь целует все те слова, что я ей говорил. Ого! Сюда идут! Кто там? Не бойтесь, это я, Роксана. Скажите, нет еще здесь Кристиана? О, Сирано! Привет вам, господа! Сейчас спущусь я к вам туда. Возле балкона появляется низенький монах-капуцин с фонарем. Зачем играете вы, брат мой, в Диогена? Ищу я дома, где живет Мадлена Робен. Ролен, сказали вы? Нет, Б.Н. Кузен, а это кто еще? Я к вам с письмом явился. С каким еще письмом? Вам от достойного вельможа одного здесь порученье. Тут дело де Гиша. Как же смеет он? Тише, я хитрость в ход употреблю. Поверь, устрою все, ведь я тебя люблю. Я посылаю вам вот этого монаха, пускай меня за это ждет хоть плаха, сейчас я буду здесь, у ваших милых ног. Руководитель мне любви, капризный бог, надеюсь, я прощен, не правда ли заранее, и подпись преданной возлюбленной Роксане. Почтенный мой отец! Вот что мне пишет граф в своем послании. Нельзя противиться вам больше, наконец, и ясно кардинал мне высказал желание, чтобы отправлялись вы немедля под венец. О. Вот почему письмо вручает вам сегодня один весьма святой, достойнейший монах. Так не упорствуйте, оставьте детский страх. Пускай свершится власть Господня. Пускай святой отец немедленно сейчас у вас же в доме обвенчает вас с бароном Невильет, который к вам был послан раньше мной. Пусть он противен вам, найдете в браке этом вы позже счастье жизни всей земной. Я повторяю вам, то воля кардинала. Для нас она закон. Ваш и так далее. Достоин не был он. Ну что же, хорошо письмо я прочитала. О, Боже, Боже мой! О, как несчастна я! Что делать мне теперь? На что мне жизнь моя? Роксана падает на руки монаха. Тот в смущении переводит свет фонаря на Сирано. Так это вы, барон? Нет, я. Вы? Быть не может. Уж слишком он красив. Вот что меня тревожит. Постскриптум. Вас еще прошу вручить в монастырю 125 пистолей. Достойный господин, перед святою волей вы преклонитесь. Я едва дышу. Решиться вы должны. Увы, я повинуюсь. Все счастье свое навеки храня. Бегишь, сейчас придет, спасите же меня. Пускай не входит он ко мне, как я волнуюсь. Пускай не входит он пока. Я понял вас. А сколько времени вам надо для совершения обряда? Несколько минут. Ступайте же скорей. Тут дорог каждый миг. Идем же, милый. Удержать мне здесь Дегиша. Разве силы? А, вот чудесный план. Теперь сюда вот так. Мысль гениальная, а право Берзерак. Идут. А, это он. Теперь вперед без страха. Однако что ж ты не вижу я монаха? А голос мой, его мне изменить легко. Проклятье, ничего не вижу из-под маски. Сирано, закутанный в плащ, с надвинутой на глаза шляпой, прыгает с балкона и растягивается на земле у ног Дегиша. Ба! А, что? Откуда же упали вы? С луны. С луны? Который час, вы мне сказать должны, который час теперь? Что там еще за сказки? Не сумасшедший ли? Прошу, скажите мне, в какой я нахожусь стране, который час теперь, какое время года, который день? Ну, сударь, наконец. Дела такого рода, что пусть вопросы вам не кажутся странны. Как бомба только что свалился с луны. Ну, черт возьми. Да, с луны. Я верю. Вот попадись такому зверю, безумный, верно он? Где я? Ну, черт возьми. Опять ли на Луне? Или на какой-нибудь другой планете? Ну, черт возьми, позвольте мне пройти. Да ни за что на свете, пока секрет не будет не открыт. Куда же упал я, какая роль? Ну, сударь, наконец. Великий Боже, я вижу с ужасом по вашей черной коже, что в дикую страну, должно быть, я попал. Как черной коже? Боже мой, но вы не каннибал? О, это маска. Маска. Вот поди же. Так я в Венеции или в Гене? Нет, ближе. Но все-таки позвольте мне пройти скорей. Меня ждет дама, и спешу я к ней. Вас дама ждет. О, значит, я в Париже. Какой чудак. Париж, мой край родной. Я счастлив несказанно. Простите мне, мой вид совсем не важен он. Но путешествовать пришлось мне очень странно. Я весь еще эфиром запален. Глаза засыпаны ужасной пылью звездной. Вот на моем плаще кометы волосок. Ну. Да, я летел от этой синей бездны. А как теперь я от нее далек. Со мной было там немало приключений. Смотрите, вот большой медведь сукус, а вот разорвано. Ну да, хоть я не трус, скорее любитель сильных ощущений. Пил молоко я с Млечного пути. Ну, черт возьми, позвольте мне пройти. Ах, понял. Вам угодно знать, как попал я на Луну? О, сударь мой, вполне свободно. Я по порядку вам рассказывать начну. Итак, послушайте. Сам изобрел я средство... Да сумасшедший он! Не думайте, что я впадаю в детство. Я это рассмотрел вопрос со всех сторон внимательно. Еще я протянул. Я изобрел 5 средств подняться на Луну. 5 средств? Да, 5. Я все пересчитаю, когда-нибудь их все я испытаю. Вот средство первое. Раздевшись догола, все тело натереть росою, и поглотив росу, тогда Луна могла с ней поглотить меня. Мысль не дурна, не скрою. А то, устроившись сперва кобылку на стальных пружинах, усесться на нее и пороком взорвав, вмиг очутиться в голубых равнинах. Однако это 2. Затем, признав, что дым имеет свойство вздыматься к небесам, наполнить им огромный шар и улететь, как дым. Ведь 3. Есть еще одно устройство. Сесть на железный круг и, взяв большой магнит, его забросить вверх высоко, пока не будет видеть ок. Он за собой железо приманит. А лишь он вас к себе притянет, схватить его быстрей и вверх опять так поднимать, он бесконечно станет. Однако же 4. Затем еще известно, что впивает Луна, когда идти на убыль начинает, бычачий мозг в себя охотно. А потому взять, наделить себя бычачьими мозгами... Однако это 5. Клянусь богами, я позавидовать готов его уму. 5 чудных средств. Какой ж, сударь, вы выбрали из них? 6. Как? 6. Какое же? Ага, извольте отгадать, не угадаете, готов я клятву дать. Нет, этот негодяй чертовски интересен. Он способ мой поистине чудесный. Какой же способ? Вот вам мой ответ. Вы отгадали? Нет. Прилив. Прилив? Прилив. Придумать не могли вы. Зависит от Луны приливы и отливы. Владеет морем ведь Луна, и к ней стремится с нежностью волна. И вот в тот час, когда волна морская всей силой тянется к Луне, я выкупался весь и лег я, ожидая, пока придется к ней подняться мне. И что же, не был я обманут. Лежал я на песке, пожалуй, волоса у вас от страха дыбом станут. И вдруг на воздух тихо поднялся. На воздух? Да, я поднимался плавно, как вдруг толчок. Толчок, и что же? А, как славно, мы проболтали полчаса. Теперь свободны вы. И брак уж совершился. Как, это вы? Какой вопрос, конечно, я. Сомнений нету. Сирано. Ну, сударь, вы уж слишком храбры. Вы попадетесь мне. Теперь мне все равно. Венчание их совершено. Венчание? Чье? Оксана, и он? Вы истинно умны. Ну, путешественник с Луны, такого в первый раз я встретил шарлатана. Остановил бы ваш рассказ у райских врат святого. Советую его от слова и до слова запомнить. Вам как раз для вашей книги будет он годиться. Советом вашим я могу гордиться. Его за приказание я сочту. Соединили вы прекрасную чету, любезный сын. Они друг с другом узнают счастье. Не сомневаюсь в том. Сударыня, прощайтесь же с супругом. Как? Вы отправитесь немедля за полком. Но полк остался здесь. По моему приказу. Теперь я изменить его решаю сразу. Вот и приказ. Ступайте же, барон. И вами пусть полку доставлен будет он. Ой, Кристиан, нет сил, какая мука. Ой, это страшная и нежданная разлука. До брачной ночи им довольно далеко. Подумай, что меня он огорчить желает. Идем. Но разве мне расстаться с ней легко? А еще... Твои уста, о, как они пылают. Прости, любовь моя. Ступайте же скорей. Безжалостный злодей. Мой милый, милый мой. Прости. Нет, до свидания. Клянусь тебе, люблю тебя, люблю. Постой, дай я тебя еще благословлю. Мой милый, он не знает сострадания. Постойте, Сирано! Вам поручаю я беречь мою любовь, ведь в ней вся жизнь моя. О, дайте слово мне, что он ко мне вернется. Но как же я могу? Или сердце разорвется, что будет он здоров. Я постараюсь, но... Что простужаться он не будет, Сирано. Что только в силах я... Что будет он мне верен. Но я... Что для меня не будет он потерян. Надеюсь я. А главное, мой друг, чтоб чаще мне писал. За это я ручаюсь. Тяжелые бои шли у стен Арраса. Полк Дегиша, в котором сражались Сирано и Кристиан, быстро редел. Осаде не было видно конца. Надвигался голод. Несмотря на тяготы войны, Сирано, верный обещанию, которое он дал Роксане, писал ей письма. Правда, писал он их несколько чаще, чем просил Кристиан. Не выдержав долгой разлуки с Кристианом, в лагерь приехала Роксана. Встреча с ней убедила Кристиана в том, что полюбила она не его, а ум и поэтический гений безнадежно любящего Сирано. Кристиан умоляет Сирано раскрыть их обман, но тот отказывается. Тогда в первой же атаке Кристиан бросается под пули врага. Он умирает на руках Роксаны и Сирано. После смерти Кристиана Роксана поселилась на окраине Парижа в одном из монастырей. Сирано де Бержерак по-прежнему писал памфлеты, направленные против аристократов и церкви, по-прежнему сражался с невежеством и глупостью и все так же по-прежнему хранил в своем сердце самоотверженную любовь своей молодости. Ненависть двора к вольнолюбивому поэту становилась все злее. Де Бержераку коварно мстили, устраивая покушение на его жизнь. Призрак нищеты и одиночества навис над ним. Только Карбон и Рагно, эти верные старые друзья, не покидали поэта. По субботам, раз в неделю, Сирано навещал Роксану. Он приносил ей целый ворох новостей, стараясь развлечь ее хоть немного. Он так же, как 15 лет назад, любил Роксану, так же был верен клятве, которую он дал Кристиану. Но, наконец, месть врагов настигла Сирано. Он был тяжело ранен. Рагно и Карбо перевязали друга, уложили его в постель, но Сирано рвется к Роксане. Вечереет. В тенистом монастырском саду на ступеньках дома сидит Роксана. Она ждет своего верного друга. На коленях у нее кусок желтого шелка. Она вышивает. А, Сирано! Ну что ж, моя газета? Сегодня запоздала первый раз в 15 лет. И вам не стыдно? Еще бы. От стыда поднять не смею глаз. Я был задержан так обидно. Кем это? Так, посещение одно, совсем не кстати. Что такое, нежданный гость? О, смерть! Нет гостя. Сирано! Но ей велел себя оставить я в покое. Сударыня, сказал я ей, суббота нынче, вы забыли. И удержать меня вы, даже вы, не в силе. А потому зайдите-ка позднее. О, подождать сегодня ей придется. Я раньше вечера вас не пущу домой. Нет, может быть, уйду пораньше я, друг мой. Увы, о вышивка, велением Творца узреть не суждено мне твоего конца. О, я ждала тебя, классическая фраза. О, листья падают. Какой красивый цвет, какой-то мягкой ласкою. Для глаза мне кажется их золотой отсвет. Как осыпаются они красиво. Красиво, да. Летят, летят, легли. Да, перед тем, как сгнить в пыли, безропотно и молчаливо, последней красотой увядший лист блеснет. Его падение похоже на полет. Вы в меланхолии? Я, о, ничуть, Роксана. Ну что же нового в Париже, Сирано? Что нового, да-да. Что делается в свете? Какие новости в моей газете? Так, в воскресенье утром кардинал о милосердии нам проповедь сказал. А днем повесили 3 колдунов. Не шутка. Посмели утверждать, что вертится земля. Страдала несварением желудка любимая собачка короля. Двор был в отчаянии. Молчите, вы бездельник. Но скоро с помощью хирурга все прошло. Бедняжка скушала цыпленочка крыло. Двор ликовал. То было в понедельник. Во вторник в сочинении одном ученый некий астроном задумал утверждать, что есть на солнце пятна. Цензура высмотрела в том намек на короля, понятно. Теперь сидит в тюрьме ученый-астроном. В тюрьме вспыхнуло восстание в среду в одной из королевских деревень. Голодный бунт. Конечно, в тот же день карательный отряд торжествовал победу. Всех перевешили. Однако, Сирано, все это вовсе не смешно. Смотрите, я придам газету строгой каре. Простите, милый друг, я нынче не в ударе. Затмение лунное я наблюдал в четверг. И свет серебряный стал красным и померк. Что было в пятницу, день постный, день печальный, так повар изобрел новинку. Вот она, форели в трауре. Их жарят до черна. Его величество подряд 10 раз брали. Пришлось пустить без промедления кровь. Наш молодой монарх влюблен и непритворно. В штат королевы, дамою придворной, назначил он свою любовь. И рядом поместил супружескую спальню, чтобы не пришлось ему ходить дорогой дальней. То было в пятницу. В субботу. Сирано! Мой Бог, что с ним? А что? О, Боже мой, не бойтесь. Пустое все прошло. Но вы... Не беспокойтесь. Я говорю вам, все прошло давно. Все это рана, та... Да, друг мой бедный. Арабская. Вот не прошла бесследно и раскрывается подчас. Но все пройдет. Прошло, Роксан. Мой бедный друг, у каждого из нас есть незажившая мучительная рана. Да, есть и у меня, и все она жива. Жива она вот здесь, под письмом заветным, уж пожелтевшим, где любви слова смешались для меня с заметным священным следом крови дорогой и слез его. О, друг, любимый мой, вы помните, вы мне однажды обещали прочесть его когда-нибудь? Нельзя ли? Его прочесть хотите вы? Да-да, сегодня. Можно? Да. Прочтите. Настал последний час. Зашла моя звезда. Зачем же вслух? Смерть ждет меня. Простите. О, Боже! Умереть так далеко от вас. Но что я? Вы со мной в ужасный этот час. Ваш образ, дорогой, здесь надо мной витает. Я слышу голос ваш. Мой Бог, как он читает! Неужели никогда уж мне не суждено увидеть всю тебя, твой стан воздушный, гибкий? Глаза лукавые с мечтательной улыбкой. О, Боже мой, кричать хочу я. Сирано! и я кричу «Прощай!» навеки покидая. О, как читает он! Тебя, о жизнь моя! Но этот голос! Вечно дорогая, любимая! Но этот голос я не в первый раз сегодня слышу, Боже! Ты для меня была всего дороже. Тебе, о милая, теперь я отдаю последний поцелуй, последнее дыхание. И мысль последнюю мою. Как вы читаете, теперь совсем темно. И все 15 лет вы эту роль играли. Роксана! Это были вы? Нет, нет, Роксана, нет. Мой бедный друг, увы, вы счастье у себя украли. Нет, вы ошиблись, нет. Тяжка моя вина. Я отгадать была должна. Теперь я поняла весь ужас этой муки. Все письма дивные писали вы. Нет, нет. И в эту ночь там, у окна, я говорила с вами. Вы увлекли меня волшебными словами. Гоните эту мысль вы прочь. Нет, я вас не любил. Нет, вы меня любили. Нет, я вас не любил. Я знаю, что, любя, вы так великодушны были. Нет, нет, любовь моя. Я не любил тебя. О, Боже! Сколько вдруг разбитых сожалений, пролитых даром слез, умчавшихся волнений. Зачем молчали вы 15 лет? Зачем скрывали вы так гордо ваш секрет? Зачем в душе хранили счастье грезы? Письмо 15 лет питала мне любовь. Принадлежали вам его слова и слезы. Да, но не мне принадлежала кровь. Но почему же вы сегодня вдруг решили сломать секреты вашего печать? И почему вы не могли молчать? О, почему? Вбегают Рогной и Карбун. Как? Вы сюда явились? Безумие, я был уверен в том. Ну, не ворчи, смотри, я молодцом. Себя убил он, встав с постели. Так этот обморок, о боже, неужели он бредит, Сирано, бог мой? Нет, нет, вполне своем уме. О, как обманут я насмешницей судьбой. Я умереть мечтал на поле чести, сражен врага достойного рукой. И что же пал я жертвой низкой мести? Я смерти не хотел такой. Убийца мой лакей наемный. Всю жизнь я был бедняк бездомный. Всю жизнь терпел лишение я. Мне все не удалось. И даже смерть моя... О, сударь! Ну, не плачь. Во всем нужна ведь мера. Кем служишь ты теперь, любезный мой собрат? Я... Ломбарщик теперь я у Мольера. Мольер? А, он талантлив, говорят. Да, но я возмущен. Я ухожу. Скопена давали там вчера. И что же я нахожу? Там целая у вас заимствована сцена. Да, сцену он украл. И вот я ухожу. Поступок... Смолчи, не гневайся напрасно. Он поступил прекрасно. Но эта сцена, что ж, имела ведь успех. Да, сударь, да, был общий смех. Да, это жизнь моя, мое предназначение. суфлировать и получать забвение. Но не хочу роптать, когда по мере сил хоть мыслью одной я мир обогатил, из жизни я уйду сознанием этим гордым. О, нет! Ты будешь жить, я верю в это твердо. А, вот зашла луна на небе голубом. Что это? Звуки сладкий орган и аромат цветов кругом. О, как мне хорошо! Как счастлив я, Роксана! Ведь я люблю тебя. Живи, мой друг, живи. Живи для счастья и для моей любви. Нет, нет, моя любовь. Я счастлив этой лаской. И жизнь мне кажется теперь волшебной сказкой. Но только в сказках ведь найдешь, что бедный принц, урод, становится хорош. А мы живем ведь в мире скучной прозы. Мой друг... Благодарю. О, я теперь живу. Ты сладкий сон даешь мне видеть наяву. Луна... И ты, мой друг, с тобой я умираю. О, Боже, я всю жизнь любила одного, и, дорогое это существо, теперь вторично я теряю. Нет, нет, чудовищно, такой талант убить, такой великий ум погиб, и безвозвратно смерть, это для меня ужасно, непонятно. Так умереть. Карбон опять ворчит. Мой друг. Она идет ко мне. Да-да, я холодею. Лицом к лицу я встречусь с нею, с мечом в руке. Спасти! Спасти его! А смерть курносая, быть может, не по нраву, тебе мой длинный нос. Тебя я проучу, почтенье к моему мечу. Но кто б не победил, я завоюю славу. Но ты здесь не одна. Кто же это предо мной? Вас сотни тысячи, стоите вы стеной. А старые враги, ты ложь, вы предрассудки, вот вам. Ты подлость, вот тебе, а змеи клеветы, вот вам. Чтоб сдался я, оставьте шутки, а глупость страшный враг. Вот, наконец, и ты, я знаю, что меня сломает ваша сила, я знаю, что меня ждет страшная могила. Вы одолеете меня, я сознаюсь. Но все-таки я бьюсь, я бьюсь, я бьюсь. Но успокойся, друг, чтоб не открылась рана. Приди в себя. Ты здесь, со мной, моя Роксана. Любимый мой. Не плачь, вот мы опять вдвоем. Ты помнишь, как в ту ночь? Тогда в саду твоем. О, да. Не чувствуешь ли ты, как дышит бесконечность? Как стройно движется течение миров? Ты понимаешь ли, что значит слово «вечность»? Ты слышишь ли ее неуловимый зов? Да, правда, сил не стало у меня докончить вам мою газету. Простите мне оплошность эту. В субботу сентября 16-го дня поэт де Бержерак убит рукой злодея.